недалеко от поля, где колосилась золотая рожь, в густой траве среди синих васильков рос одинокий колосок. Он спокойно покачивался на ветру, нежно склонившись к земле от тяжести своих хлебных зернышек. Спелые наливные зернышки торчали в разные стороны, словно им не хватало места в колоске. Лучше полюбуйтесь на солнышко, оно такое красивое. Я уже бочок поспел. Поворачивайся на другой бочок, а то переспеешь. Вдруг земля под колоском зашевелилась, стала мягкой и рыхлой. Колосок покачнулся и стал медленно падать на землю. Даже солнышко, глядя на падающий колосок, испугалось и спряталось за тучку. Колосок все ниже и ниже наклонялся к земле и, наконец, упал рядом с только что образовавшейся горкой свежей земли.